Какую правду вы хотите услышать? Русские захотят услышать свою правду. Эстонцы — только свою правду. И эти правды никогда не будут адекватными. И каждый народ будет защищать свое место под солнцем. Давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. Со стороны божественных сил. Со стороны Бога, раз вы ко мне с этим вопросом обратились. И попытаемся вместе примирить по существу детей моих, имеющих одно и то же происхождение. Вспомните, пожалуйста, о том, что человек любой национальности есть сущность, имеющая божественное происхождение. Я об этом говорил достаточно подробно. А если все люди имеют единое происхождение, то различие их проявляется только на уровне места проживания, либо традиции или обрядов данного народа. И тот, кто начинает проявлять агрессивность по отношению к соседнему роду или народу, не прав вдвойне. Потому что, во-первых, человек есть божественная сущность, а во-вторых, цель человека на земле — заниматься самим собой, заниматься совершенствованием своего менталитета и повышением духовности. Вопросы же проживания или границ проживания этноса на земле оставьте, пожалуйста, мне. Где быть тому или иному этносу, решать мне, вашему Создателю и иерархам света, другими словами, высшим божественным силам высоких вибраций. Место проживания каждому народу или этносу было дано мной, исходя из особенностей каждого из них и исходя из задач, предопределенных мной этим народом. Что же касается будущего, то я уже говорил, что желающие могут это прочитать в откровениях и толкованиях. Россия выбрана мной как наиболее духовно продвинутая часть человечества. Начинать преображение или воскресение человечества, первой пройдя Голгофу. Я вижу, я знаю будущее этого богоизбранного народа. Недаром и помощника своего я выбрал из России, дав ему задание подготовить людей к этим вселенским изменениям. Все народы и народности пойдут за Россией. А тот, кто рядом, и менталитет которого ближе всего к менталитету россиян, должен пойти вместе с ним, первым, в эру Водолея, в эру Духа. Я могу только рекомендовать народам Балтики не играть в гордыню, потому что это самый главный грех человечества, а объединиться, все равно это произойдет, с россиянами в единый этнос великого народа, открывающего путь всему человечеству, к вершинам истины, к познанию истины, познанию высших божественных сил — Бога.